Но ему было и жаль, и совестно, что мужественность эта не лучшего свойства. А в-третьих, он сам не знал, почему вся эта история внушала ему глухой ужас. Не благодаря нам. Иуда не оставался со своими братьями при отце, в роще Мамре, а подружившись с человеком по имени Хира, пас скот ближе к равнине, на выгонах Адалама. И там же жили в браке первенец его Ир с Фамарью в браке, заключенном благодаря Иакову, который призвал к себе четвертого своего сына и замолвил перед ним слово за решительную просительницу. Почему Иуда должен был встать на дыбы? Он согласился на этот брак несколько, правда, хмуро, но согласился из долгих слов, и Фамарь таким образом была выдана замуж за Ира. Нам не к лицу заглядывать за занавес этого брака. Уже и тогда ни у кого не было охоты это делать. И всегда человечество излагало эти факты резко и лаконично, воздерживаясь от каких бы то ни было обвинений и соболезнований, справедливое распределение которых всегда представлялось ему делом слишком уж затруднительным. Несчастье породили, с одной стороны, честолюбивое отношение к истории, соединенное со свойствами астартического характера, с другой — юношеское бессилие, не выдержавшее серьезного испытания жизнью. Самое лучшее — последовать примеру предания, резко и лаконично сообщив, что вскоре после свадьбы первенец Иуды Ир умер, или, как это сказано там, что его умертвил Господь. Но, конечно, от Господа все, и все, что происходит на свете, можно определить как дело его рук. Этот юноша умер в объятиях Фамари от горлового кровотечения, которое вызвало бы смерть, даже если бы он и не захлебнулся кровью. Иные даже порадуются, что умер он, по крайней мере, не как собака, не в одиночестве, а в объятиях жены, хотя и это достаточно тягостная картина, женщина, обрызганная кровью, в которой были жизнь и смерть ее молодого супруга. Нахмурив брови, она встала, омылась и потребовала в мужья второго сына Иуды, Анана. В решимости этой женщины всегда было что-то ошеломляющее. Она поднялась к Иакову и пожаловалась ему на свою беду. Она пожаловалась ему в известной мере на Бога, так что старик смутился за Ира. «Мой муж умер», — сказала она. «Ир, твой внук, скоропостижно, в мгновение ока. Можно ли это понять? Как может Бог сделать такое?» «Он все может», — ответил Иаков. «Смирись. Порою он делает самое невероятное, ибо всемогущество — это, если подумать, великий соблазн. Смотри на это, как на пережиток хаоса. Иногда он вдруг нападет на кого-нибудь и умертвит его ни за что, ни про что, без всякого объяснения». «Я мирюсь», — возразила она с произволом Бога, «но не со своей участью, ибо вдовства своего не признаю, не могу, не имею права признать. Если выпал один, его должен сразу заменить следующий, чтобы не погасла искра, которая еще жива во мне, и чтобы от мужа моего остались на земле имя и свет. Я забочусь не о себе, и не об умерщвленном, а об общем и вечном. Ты должен, отец господин, замолвить перед Израилем слово и установить правило, что если один из братьев умрет, не имея у себя сына, то жена умершего не должна выходить на сторону за человека чужого, но деверь ее должен заменить умершего и жить с нею, а первенец, которого она родит, останется с именем брата его умершего, чтобы имя его не изгладилось в Израиле». «Но если он не захочет, — возразил Иаков, — жениться на невестке, в этом случае, — твердо сказала Фомарь, — она должна выйти и во всеуслышание заявить: деверь мой отказывается восстановить имя брата своего в Израиле, не хочет жениться на мне. Тогда нужно призвать его и поговорить с ним. И если он станет и скажет: не хочу взять ее, пусть она при всех подойдет к нему, снимет сапог его с ноги его и плюнет в лицо его и скажет: «Так надо поступать с каждым, кто не созидает дома брату своему».